Глава 19. Разведочное отделение имперской армии временно занимало в одном из отдаленных кварталов Брюсселя красивый особняк в стиле начала XVIII века, расположенный между маленьким двором и огромным тенистым садом английского образца, придуманного Кентом в противовес французским садам Ле-Нотра. Особняк был почти пуст. Часть служб полицейской разведки, работавшая на передовых позициях, уже прошла с авангардом армии через Брюссель. Другой отдел, занятый розыском в тылу, еще работал в Лувене. В особняке же остановился с небольшим числом ближайших сотрудников главный руководитель разведочной службы, который обыкновенно передвигался вместе с штабом главнокомандующего войсками. Шталь подъехал к особняку в довольно необычное время, часов около 5 дня. Он все утро разъезжал по разным местам. Из одного штаба его посылали в другой. В главной квартире был, как водится на новой стоянке, чрезвычайный беспорядок. Отыскав, наконец, британского военного агента, Шталь вручил ему запечатанное письмо с Даунинг-стрит и добавил от себя, что желает как можно скорее отправиться в Париж. Агент, немолодой генерал, носивший свой красный мундир и лосины с неподражаемой изящной простотой, свойственной английским офицерам, очень внимательно прочел представленное ему письмо. «У вас паспорт на имя американского гражданина Джонсона?» — небрежно спросил он молодого человека. — Нет, на имя американского гражданина Трасси, — ответил с удивлением Шталь. Генерал кивнул головой. Шталь догадался, что это была небольшая поверочная хитрость. — Бумаги иногда теряются, — пояснил генерал. — Надо быть очень осторожным. Между тем приметы ваши, изложены в письме, недостаточно ясно. «Так в письме были приметы?» — спросил себя Шталь с недоумением. «Кто же и когда мог их записать?» «Переход во Францию теперь не может представлять больших трудностей», — продолжал военный агент. «Как вы знаете, заключено перемирие. Мы дойдем до самой французской границы, и через нее в обоих направлениях будет по разным надобностям переходить довольно много народа. Вам необходимо получить пропуск от имперского разведочного отделения. Я вам дам письмо. Там вам укажут, как перейти фронт». Военный агент написал несколько строк и запечатал своей печатью, не прочитав записки Шталю. «Само собой разумеется, — сказал он, — вы не должны сообщать этим господам в разведке, для чего вы едете во Францию. Они, конечно, наши друзья, но я долго служил на Востоке, а восточная мудрость говорит, никогда не сообщай твоим друзьям того, что не должны знать твои враги. Вообще, мой совет. Возможно, меньше разговаривайте там, куда я вас посылаю. Помните, что вы идете на очень опасное дело». В выражении лица и в тоне англичанина ясно сквозило презрение военного человека к полиции. Шталь чувствовал, что ему самому генерал отводит какое-то неопределенное промежуточное место между полицейским и офицером. Он смущенно откланялся, спрятал письмо в большой, купленный в Лондоне портфель с серебряным замком и поехал в отделение имперской разведки. По двору особняка прогуливались два господина в штатском платье. Они немедленно остановили Шталя у ворот. Один из них чрезвычайно вежливо расспросил молодого человека, взял письмо и затем, предложив подождать несколько минут во дворе, вошел в особняк. Другой господин продолжал гулять по двору в нескольких шагах от Шталя. Вежливый разведчик скоро вернулся и, необыкновенно любезно улыбаясь, сказал, что господин полковник просит пожаловать. Как только Шталь вошел в переднюю, он услышал лившиеся сверху приятные звуки клавесина. Кто-то очень хорошо и с большим чувством играл Моцарта, По лестнице, покрытой мягким толстым ковром, Шталь, в сопровождении вежливого господина, поднялся во второй этаж и вошел в небольшой салон, убранный в старом, давно вышедшем из моды даже вне Франции, стиле Людовика XIII. Звуки оборвались, и из-за клавесина встал очень грузный военный с выразительным, потасканным, но чрезвычайно благодушным с виду лицом, на котором виднелся белый шрам через всю левую щеку. Шталь совершенно иначе представлял себе шефа тайной полиции. Ему казалось, что у сыщиков всегда бывают мрачные физиономии с бегающими глазами, никогда не смотрящими прямо на собеседника. У полковника же глаза были голубые, взгляд открытый и почти наивный. Он смотрел на Шталя, приятно улыбаясь, и, казалось, увлеченный музыкой, еще ничего не видел перед собой. На самом деле он в первое же мгновение разглядел и запомнил на всю жизнь все подробности внешности Шталя. От его глаз, не поддающийся изменению, потому наиболее важной для сыщиков отличительной черты человека, до сапог и перчаток. Полковник с особенной приятностью, точно старому знакомому, пожал обеими руками руку Шталя, обдав его крепким запахом духов, модной смеси мускуса и амбры. Руки у начальника разведки были громадные, волосатые, очень мягкие и теплые. Усаживая молодого человека в кресло рядом с клавесином, он взял его портфель и рассеянно повертел в руках, подавливая в разных местах кожу пальцами. Затем также рассеянно вернул портфель Шталю и сам сел, тесно придвинув свой стул к креслу посетителя. «Чем могу служить?» «Сердечно буду рад сделать все возможное для его превосходительства», — сказал он, улыбаясь. В углу рта у него сверкнуло золото. Это тогда было большой редкостью. «Пожалуйста, подробно изложите ваше желание. Приказывайте». Полковник превосходно говорил по-французски, но французская картавость, выходившая у него по-немецки, очень растянутой и мягкой, мучительно резнула слух Шталя. Молодой человек кратко сказал, что просьба его, вероятно, изложена в письме. Он хочет перейти линию французского фронта. Выслушав это сообщение, полковник помолчал, как бы ожидая продолжения. «По какому же делу? Изволите ехать?» Нежно улыбаясь, спросил он наконец, убедившись, что сам гость больше ничего не намерен сказать. «Дело мое известно британскому военному агенту», — ответил Шталь. Улыбка полковника расплылась еще нежнее. «Видите ли, сударь, — сказал он, — очень легко, конечно, перейти фронт, но ведь надо знать, как вы его перейдете, ну хоть в каком платье. Если вы предполагаете работать в армии, мы можем вам предложить любой французский мундир. Если вы желаете быть там гражданским лицом, я бы позволил себе рекомендовать вам республиканский кафтан. Хоть карманьолу, что ли? Когда б я имел честь знать лучше ваше намерение, мой опыт мог бы вам очень и очень пригодиться». «А у вас есть карманьолы?» — живо спросил Шталь. Он не раз слышал это слово, но не знал в точности, что такое карманьола, не то песня, не то платье. «У нас все есть», — сказал ласково улыбаясь полковник, — «и все в вашем полном распоряжении. Да вот, извольте выбрать сами. Принесите сюда платье», — строго приказал он вежливому разведчику. Разведчик закивал головой и вышел из комнаты. Шталь, желая избежать расспросов, небрежно рассматривал ноты клавесина. «Изволите, сударь, знать эту вещицу?» — любезно обратился к нему хозяин, наклоняясь над Шталем и обдавая его снова острым запахом мускуса. «Одна из последних господина Моцарта. Верно слышали? Бедняга не так давно умер. Мы очень с ним были хороши. Я ему даже заказал в свое время пьеску для моих часов с музыкой. Хорошенькая пьеска. И покойный недорого взял с меня по знакомству. Надо вам сказать, я очень, очень люблю музыку и еще больше литературу. Особенно Жан-Жака Руссо. Это мой кумир. Жаль, жаль беднягу Моцарта. Теперь у нас остались только братья Гайдны, да еще Сальери. Впрочем, из молодых есть способные музыканты. Родственница моей дает уроки Ван Бетховен. Недавно приехал к нам в Вену. Очень, очень способный юноша, хоть большой чудак. И представьте, совершенно не любил в детстве музыки. Но отец порол его до тех пор, пока он не полюбил. Теперь славный пишет вещицы и играет очень бойко. Вот что значит хорошее воспитание. Немного старше вас будет. А вы давно изволите состоять на секретной службе? Не очень давно, — ответил Шталь. Вежливый разведчик, слегка запыхавшись, вернулся в комнату и раскрыл на столе большой чемодан с какой-то короной на потертой зеленой коже. В чемодане лежало несколько свертков в белой чистой бумаге, аккуратно заколотой булавками, как у прачек. Полковник поднялся с места, взял один сверток, взглянул на пометку, сделанную на бумаге синим карандашом, и вытянул булавки. «Ну вот, штатский костюм парижского кроя. На ваш рост как раз подойдет», — сказал он, обмеривая Шталя взглядом. Только при этом Шталь заметил, какого огромного роста был начальник разведки, показавшийся ему в первую минуту лишь очень грузным. Круглые плечи его были так широки, что на них могли бы уместиться четыре головы. — Как раз на вас костюм, точно по мерке шит! — повторил полковник и вдруг бросил сверток на стол. Лицо у него сразу совершенно переменилось. Старый шрам на щеке выделился розовой полосой, а голубые глаза внезапно стали темно-стеклянными и страшными. «Что за ослы?» — сказал он по-немецки разведчику, не повышая голоса. Разведчик, однако, вдруг побледнел. «Господи, что за ослы? Сколько раз я говорил перед расстрелом раздевать! Этакое дурачье! Думают, что заштопали 6 дыр на кафтане, так там никто ничего не заметит. У них жандармы, может быть, получше наших. Не хотят раздевать, так пусть пробавляются одними повешенными. Этакие подлецы подводят людей под топор». Шталь с невольным ужасом уставился на кафтан. На груди и пониже ее действительно были заметны плохо заштопанные, точно прожженные круглые дыры. «С тех двух, что утром повесили, где платье?» — резко спросил своего подчиненного полковник. «В чистке? Еще не успели», — ответил вежливый господин, не сводя глаз с начальника. Полковник повернулся к Шталю. Стеклянные глаза мгновенно приняли прежнее наивно-добродушное выражение. Заметив ужас на лице молодого человека, начальник разведки усмехнулся. «Понимаю, сударь, ваши чувства», — сказал он, — «я и сам очень, очень чувствительный человек. К несчастью, нам трудно заказывать для наших сотрудников новое платье. Ни денег, ни времени нет, да и покроя так не подделают. Военных мундиров у нас сколько угодно. Пленных, слава богу, достаточно, а насчет карманьол хуже. Берем, где можем. Вот сегодня 2 комиссарчика нашлись. Задержались как-то в Брюсселе. Вещи повешенного, как вы знаете, приносят счастье. Впрочем, если вы брезгуете, мы найдем вам новенькую карманьолу. Ну, хоть это, видите, пометку, взята в чемодане». Полковник развернул другой сверток и вынул из него, потряхивая и поглаживая, черную шерстяную блузу, такие же брюки, трехцветный жилет и красную шапку. Шталь смотрел на огромные волосатые руки полковника и представлял себе в них тонкую человеческую шею, а над ними высунутый язык. Устыдившись обнаруженной нервности и подавив в себе ужас, он спросил равнодушным голосом: «Это и есть Карманьола?» «Самая настоящая Карманьола», — ответил весело полковник. «Черная грубая шерсть — символ республиканской простоты нравов. Идеи Жан-Жака Руссо — очень-очень гуманные идеи и с большим будущим. Великий человек был Жан-Жак. Изволили читать новую Элоизу? Какая прекрасная вещь! Впрочем, теперь в Париже революционеры-модники носят шелковые карманьолы. Очень-очень красиво. Только дорого стоит, много дороже наших кафтанов. А по росту, жаль, тот кафтан пришелся бы лучше. Ну, да можно перешить. Вы когда изволите ехать?» «А как же мне ехать-то?» — спросил Шталь. «Чего же проще? Здесь застряло много всякого народа. И кто мирный человек, мы тех не задерживаем. Особенно теперь. Хочешь во Францию? Ну и ступай во Францию. Покричи там еще немного. Да здравствует республика! Скоро будешь кричать. Да здравствует король! Лишь только наши войска займут пограничную линию, а об этом, как вы изволите знать, полковник Мак заключил соглашение. Сейчас и начнем выпускать желающих. У них на фронте теперь тоже контроль не очень строгий. Армейщина! Что они понимают?» — с презрением заметил полковник. «В тылу, особенно в Париже, этого не скажу. Там гораздо труднее. Там не юнцы какие-нибудь, а старые настоящие полицейские остались от покойного короля. Ну да ведь у вас паспорт, вероятно, вполне надежный?» «Вполне надежный. А то, если вы не совсем уверены, мы могли бы дать наш». Полковник помолчал, вопросительно глядя на Шталя, и затем, снова не дождавшись ответа, спросил: «Так Карманьолу прикажете вам доставить?» «Да, я возьму ее с собой», — поспешно сказал Шталь. «И военный мундир тоже, на всякий случай. Ну, волонтера, пехоты или другое, все равно. Что это стоит?» — задал он вопрос, вынимая бумажник. «Ничего не стоит», — ответил, улыбаясь, полковник. «Мы обслуживаем наших союзников бесплатно. А нам вы ничего не будете сообщать?» — быстро спросил он. «Приятно было бы поработать вместе. Мы, кстати, платим не хуже англичан, кому даже и лучше. Люди, работающие у наших союзников, нам особенно интересны», — сказал он многозначительно, подчеркивая каждое слово, и опять помолчал. «Тоже, если вы пожелали бы посылать ваше донесение через нас, мы охотно возьмемся доставлять их, всегда с удовольствием оказываем услуги». «Так как же мне перейти фронт?» — спросил сухо Шталь, стараясь не смотреть на это лицо с ласковой, сверкающей золотом улыбкой. «Не беспокойтесь, я вам дам пропуск. Вы с ним проедете дня через два в наш пограничный пункт, ну, хоть в Турне, и явитесь там к коменданту. Он вас и отправит с первой же партией. Пропуск как прикажете написать?» Шталь, быстро подумав, назвал свою настоящую фамилию, но почему-то счел полезным изменить ее орфографию. «В письме его превосходительства не совсем так написано», — сказал полковник, вставляя имя в бланк пропуска. «Генерал верно ошибся. Костюмы с собой захватите, а то мы можем доставить на дом, чтобы вам не утруждаться. Ну, как знаете». «Заверните», — приказал он вежливому разведчику. «Вы еще два дня пробудете здесь? Если пожелаете меня видеть, весь к вашим услугам. Очень, очень приятно было бы с вами поработать. Ну и просто, без дела, рад буду случаю поговорить о музыке, о литературе. Имею честь кланяться, чрезвычайно рад был познакомиться. Он приветливо пожал руку Шталя. Вежливый разведчик с двумя свертками проводил молодого человека до ворот. Когда они спускались по лестнице, сверху из салона снова послышались звуки клавесина. На этот раз полковник играл не Моцарта. Он играл, тоже с большим чувством, революционную песню марсельских волонтеров, которую уже слышал Шталь, и которая начиналась словами: «Вперед, сыны Отечества!» Первая строка «Марсельезы».